Причем здесь она? Она собирается причинить массу неприятностей. Видите ли, развод еще не окончательный, и она намерена утверждать, что дядя Питер лгал ей по поводу размеров своего состояния. Ну, еще целую кучу всякой всячины. И, кроме того, она собирается объявить его невменяемым с поползновениями на убийство, а также заявить о том, что он кого-нибудь убьет, если его не поместят в лечебницу. Короче, она добивает, чтобы ее назначили опекуном над его имуществом. — И это именно то, что беспокоит сейчас вашего дядю? — Не только это. Ему хватает других неприятностей. Он может и сам рассказать о них. Мне же нужно ваше обещание, что вы проследите за тем, чтобы ему было обеспечено должное медицинское внимание. И... Назойливо зазвонил телефон. Делла Стрит подняла трубку, послушала, прикрыла ладони микрофон и произнесла: — Он уже в приемной. — Ты имеешь в виду ее дядю? — Да, Питер Б. Кент. Эдна Хаммер вскочила на ноги. — Он не должен знать, что я была здесь. Если мы когда-либо еще встретимся, притворитесь, что не знакомы со мной. — Сядьте, — приказал ей Мейсон. — Ваш дядя может и обождать, а вы... — Нет-нет, он не может ждать, вы его не знаете. Вот увидите. — Подождите минуту, — сказал Мейсон. — Есть ли кто-нибудь в доме, кого бы ваш дядя хотел убить? В ее глазах мелькнуло отчаяние. — Да, думаю, что да. Ох, не знаю, не спрашивайте меня. Она опрометью бросилась к двери. Делла Стрит посмотрела ей вслед. — Мистер Кент, — холодно объявила она, — только что оттолкнул преграждавшему путь девушку с коммутатора и находится на пути суда. Эдна Хаммер захлопнула за собой дверь, ведущую в коридор. Другая дверь из приемной широко распахнулась, чтобы впустить высокого худого мужчину. Протестующая молодая женщина вцепилась в полу его пальто и повторяла чуть не плача: — Вам нельзя входить! Вы не имеете права врываться! Вам нельзя! Жест Мейсона заставил ее умолкнуть. — Все в порядке, мисс Смит, — произнес он. — Не мешайте мистеру Кенту. Молодая женщина отпустила пальто вошедшего. Высокий мужчина широкими шагами пересек кабинет, кивнул Мейсону, не удостоив при этом вниманием Деллу Стрит, и рухнул в кресло. Глава вторая. Питер Кент, выговаривая слова быстро и нервно, выпалил: «Извините, что ворвался. Ничего не могу с этим поделать, проклятые нервы. Не могу ждать. Когда я чего-то хочу, то я действительно этого хочу, готов заплатить за причиненный ущерб. У меня возникло желание прийти и поговорить с вами. Возникло после разговора с племянницей. Она астролог, она изучила мой гороскоп от корки до корки, она может все мне рассказать о моих планах, правда, я не верю ни одному слову из этой галиматьи». «Не верите?» «Нет, конечно, нет. Но я не могу выкинуть эту проклятую чушь из головы. Вы знаете, как это бывает? Ну, допустим, вы идете по тротуару и видите лестницу. Если вы не пройдете под ней, то возненавидите себя за то, что струсили. А если пройдете, то начнете размышлять, действительно ли это принесет вам неудачу. Это действует мне на нервы, потому что все время только об этом и думаешь». Мейсон ухмыльнулся и ответил: «Когда я прохожу под лестницей, то немало не беспокоюсь. Мне и так хватает других забот». «Так вот», — торопливо продолжил Кент, — «когда моя племянница сказала, что, согласно гороскопу, я должен обратиться к некоему адвокату, чья фамилия из шести букв, я заявил ей в ответ, что все это чушь собачья. Будь я проклят, если я не начал думать об адвокатах, чьи фамилии стоят из шести букв. Она еще взглянула на какие-то там планеты и объявила, что фамилия должна иметь что-то общее с утесами. А я не знал ни одного адвоката по имени Стоун. Камень. Английский. Ей-богу, я не знал. Затем на ум пришла ваша фамилия. Я сказал ей о вас, и она пришла в восторг. Сказала, что вы именно тот человек, который нужен. Казалось бы, сплошная чушь и ерунда, и все же я здесь». Мейсон взглянул на секретаршу. чем заключаются ваши неприятности? — спросил он. — Видите ли, моя жена оформляет развод в Санта-Барбаре. Сейчас она собирается все переиграть, отменить дело о разводе и объявить меня сумасшедшим. — И как далеко она продвинулась с разводом? — По делу вынесено предварительное решение. — По закону этого штата, — сказал Мейсон, — после того, как вынесено предварительное решение, дело не может быть отменено. — О, вы не знаете, Дорис, — ответил Кент, нервно заламывая длинные пальцы. — Законодатели все в большей степени ориентируются на голоса женщины-избирательницы. Дорис умеет обойти закон. Замужество для нее — своего рода рэкет, и она знает все трюки. И еще есть какой-то новый закон о том, что суд не вправе вынести окончательное решение, если стороны готовы возобновить отношения. Дорис собирается показать под присягой, что наше примирение состоялось. — Так оно и было? — Нет. Но она заявляет во всеуслышание, что да. Она написала мне трогательное письмо. Я старался быть вежливым, когда писал ответ. Теперь это письмо фигурирует в качестве доказательства. И более того, она собирается заявить о каком-то мошенничестве. Мне об этом ничего не известно. Видите ли, она подала на развод в основном из-за того, что случилось в Чикаго, правда, с несколькими весомыми добавлениями о том, что случилось после того, как мы собрались в Калифорнию. Она подала в суд в Калифорнии? Да, в Санта-Барбаре. — И как долго она живет там? — С тех пор, как я вернулся из Чикаго, — ответил Кент. — У меня два дома в Калифорнии. Один в Голливуде, где я сейчас живу, другой в Санта-Барбаре. Она прожила несколько дней со мной в Голливуде, а затем отправилась в Санта-Барбару и подала на развод. — И какой из этих домов ваша официальная резиденция? — спросил Мейсон. — В Санта-Барбаре. — У меня в Чикаго наиболее интенсивный бизнес, и я вынужден проводить там часть своего времени. Но голосую и официально проживаю я в Калифорнии. Дорис подала на развод, заявив, что у нее нет денег, несмотря на тот факт, что она хапнула немало после двух своих предыдущих замужеств. Она убедила суд назначить ей временные алименты и отнести на мой счет все судебные издержки. Затем... она получит развод и постоянный алимент. Она вытягивает из меня 1500 в месяц, да еще пытается урвать кое-что сверх того. Сейчас она узнала, что я собираюсь жениться вновь, и пришла к выводу, что может сорвать с меня солидный куш в качестве выкупа за мою свободу. — Что еще? — как бы вскользь спросил Мейсон. — Я влюблен. Мейсон ответил. — 1500 в месяц — неплохое лекарство от любви. Кент промолчал. «Какие еще неприятности?» — спросил Мейсон, как врач, выясняющий дополнительные симптомы. «Целая куча. Мой партнер, например. Кто он? Фрэнк Б. Мэддокс. А что с ним такое? Мы компаньоны по Чикаго. Мне пришлось спешно все бросить. Почему? Это сугубо личные причины. Одна из них — мое здоровье. Мне нужна была смена обстановки. — Так что по поводу вашего партнера? С Кентом внезапно случились конвульсии. Его лицевые мускулы задергались, руки и ноги задрожали. Он поднес трясущуюся руку к исказившемуся лицу, сделал глубокий вдох, затем расслабился и произнес. — Со мной все в порядке, просто нервная судорога, которая наступает, когда я возбужден. Мейсон напомнил, не отрывая от него сурового испытующего взгляда. — Вы начали говорить со мной о своем партнере? Кент с усилием взял себя в руки и ответил. — Да. — Так что же с ним?